Валдай. Ковбой полтора месяца просидел в городе, ожидая меня с юга. Из чувства долга я согласилась на его предложение поехать куда-нибудь на север. К моей радости, билетов на поезд в Карелию не оказалось, а то бы опять пришлось спать в палатке. Мы отправились в южном направлении, в глухую деревню Валдайской возвышенности, на дачу к знакомому художнику и пчеловоду. Там нас ждали нормальные условия быта, мед, парное молоко и другие прелести деревенской жизни. Я с годовалого возраста и до школьной поры прожила в деревне. Спасибо родителям за счастливое детство, которое они мне обеспечили, отдав на воспитание бабушке и дедушке. Просыпалась я тогда под крик петуха, а спать ложилась, когда уже глаза сами закрывались. Никакого режима дня. Дедушка и бабушка были всегда заняты хозяйством, и мне была предоставлена полная свобода в пределах огорода и соседней улицы. Периодически меня звали домой, чтобы накормить или попросить что-нибудь сделать. Очень любила ходить с бабушкой в магазин, где мне была обеспечена краюшка свежего ржаного хлеба и запарным молоком, первый стакан которого был мой. Дедушка брал меня с собой за грибами. На пеньках я часто находила яблоки и морковки. На мой вопрос, откуда они там взялись, дедушка серьезно отвечал, что это зайчик для меня принес. То, что все вокруг существует и придумано для меня, стало привычной формулой жизни. Для стариков я была, наверное, радостью и забавой, ведь их семеро детей давно выросли и жили своими семьями. Только старший сын да младшая дочь оставались холостыми и неизменно дарили мне сладости, а также чему-нибудь интересному обучали. Любимым занятием для меня было взбивать дедушкину перину, а потом на ней кувыркаться. Помню, как вечерами взрослые садились перед телевизором смотреть программу «Время», а я натирала старикам ноги мазью и заматывала бинтами. Потом следовала бабушкина молитва и крепкий сон с мурлыкающей кошкой на подушке. Старики не занимались моим воспитанием в смысле морализаторства и нравоучений. Однажды я забрала от курицы желтопухого цыпленка, сделала ему теплое гнездышко на подоконнике и попыталась его вырастить. Бабушка с грустью смотрела на мои наилучшие намерения и качала осуждающей головой. Цыпленок опочил через день, и я понять не могла, почему. Ведь он жил в тепле и с едой, на мой взгляд, более вкусной, чем на улице. На что бабушка заметила: цыплята должны жить с курицей, она их мама. Нельзя вмешиваться в куриную жизнь. С того случая я вообще стала бояться брать что-то хрупкое в руки. И с тех пор в моих руках часто все горит, в смысле портится и ломается. Не зря психотерапевты в один голос твердят, что все наши проблемы тянутся из детства. Образ идеального мужчины девочки формируют также из подобия воспитывающего их в детстве мужчины. Считается, что до 6 лет ребенок получает основную картину мира. Дальше в него уже трудно что-то вложить. Глядя на свое раннее детство с высоты лет, понимаю, что все мои представления о жизни родом из деревни. Минимум общения – максимум свободы. В том числе и образ мужчины взят мною от дедушки. Он должен быть взрослый, мудрый, хозяйственный, добрый и делать все для меня. Конечно, у ковбоя масса своих особенностей, но в главном он похож на моего деда. Детские воспоминания вырвали из реальности, и я не заметила, как мы добрались до деревни под названием Наволок. Толя приготовил постель, раздобыл парного молока и уложил меня спать. Проснувшись утром в тишине и не услышав привычных деревенских звуков, мы очень удивились. Ковбой скоро выяснил, что домашнюю птицу в деревне никто давно не держит, а из скота есть только 2 коровы и тёлка. Познакомившись с жителями деревни, он искал применение своей неуемной энергии. Травы накосить, забор починить, дров нарубить. Я покорно следовала за ним с фотоаппаратом, как Санчо Панса за Дон Кихотом. Мне было абсолютно все равно, куда и зачем идти, лишь бы рядом с ним. Его говорливость давала мне возможность помолчать, а то я очень устала от беспрерывного общения с людьми на юге. Полуторамесячная разлука и наблюдение за курортными романами убедили, что никто другой мне не нужен. То ли мужчины неинтересные попадались, то ли я уже остановилась в своем выборе. Заметила лишь одно. Без него мир черно-белый, а с ним цветной. Это и хорошо, и грустно, так как лишило меня привычной мысли, что мой рыцарь на белом коне где-то странствует и ко мне еще не доехал. Это любовь, как вершина, которую мы достигли, поднимаясь с разных сторон. Теперь предстоит совместный спуск вниз, который иногда наполняет сердце болью перед неизбежной разлукой. И в то же время осознание конечности бытия заставляет жить здесь и сейчас в полную силу. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность.